Он механик в какой-то автомастерской. Найдите его. Надо ему сообщить. Я протянул руку, прощаясь. Мне пойти с тобой? Спросил Тони. Не надо. Еще не видя всего размаха беды, я чувствовал, что она обрушится и на мою голову. Тони выразился достаточно ясно. Краси отравилась моими грибами. Почти то же самое я услышал от врачей и прочитал в медицинском заключении. Отравление произошло в обеденное время, умерла поздно вечером. Хозяйка, зайдя утром к своей квартирантке, нашла ее одетой на постели. Давая показания, заявила, что вечером и ночью не слышала никаких подозрительных звуков. Экспертиза установила, что Краси была беременна. Прочитав все это в кабинете врача, я не мог встать со стула. Много раз приходилось мне посещать больницы, и я думал, что привык к их проклятым запахам, но теперь чувствовал, что мне становится плохо, наверное, не только от запахов. Вошла медицинская сестра. Мне показалось, что она обмотана марлей или плавает в бассейне с молоком. Сквозь белую мглу едва слышно прозвучал ее голос. «Вы ждете доктора Стоилкова?» Отвечать не было сил, я только кивнул. «Вам плохо?» Я встал, попробовал нащупать ручку двери. Пожалуй, я даже потерял способность говорить. Во дворе на свежем воздухе стало легче, я присел на скамеечку. Вытащил свою трубку, но тут же запихнул ее обратно в карман плаща. На соседней скамейке сидел молодой человек. Я попросил у него сигарету, он любезно протянул мне пачку. Закурив, я поперхнулся дымом и потушил сигарету. Хотелось хорошенько подумать, прежде чем что-то предпринять, но времени для раздумий не было. Надо было идти к своему руководству. Подполковник Веселинов. Мой начальник, старше меня всего на 6 лет, но видел он и пережил гораздо больше, чем мой отец, человек уже преклонного возраста. Веселинов работал в милиции со дня ее создания, расследовал много запутанных историй, но от этих мыслей мое настроение нисколько не улучшилось. С нами, молодыми, он был строг, строже, чем нам того хотелось, и мы втайне его побаивались, особенно когда знали за собой какие-нибудь промахи. Я совсем недавно поступил на службу, однако уже успел проштрафиться. Арестовал вора после того, как 3 ночи подряд выслеживал его. Когда этого типа вводили в кабинет, он стал сопротивляться, не хотел входить, пока я не позвоню какому-то полковнику, который, дескать, его знает и мог бы мне объяснить, что с его арестом произошла ошибка. Я не выдержал и дал ему пару раз по шее. Утром он пожаловался Веселинову, и в тот же день мне был зачитан приказ о наложении взыскания. «На первый раз, — сказал полковник, — ограничимся взысканием, а если такое повторится, жду тебя с рапортом об освобождении от занимаемой должности». «Выгонит меня, — думал я сейчас, шагая к нему. И что самое обидное, он меня ценит. Мог бы закрыть глаза на мой промах. Ладно, пусть накажет, лишь бы не доложил вышестоящему начальству, пока я расследую этот случай». Наивный. Знал ведь я, как 2 раза 2, что Веселинов обязательно доложит генералу, но часто мы питаем несбыточные надежды. Подполковник Веселинов дочитывал какую-то корреспонденцию,